Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру. Чтобы отдалить от себя все возможные сомнения, волнения и недоразумения, которым при своеобразном характере нашей эстетической общественности могут подать повод сопоставленные в этом сочинении мысли, и чтобы иметь возможность написать и эти вводные слова с тем же созерцательным блаженством, отпечаток которого, как окаменелость счастливых и возвышенных часов, лежит на каждой странице, я вызываю перед взором моим тот миг, когда вы, мой глубоко уважаемый друг, получите эту книгу. Я вижу, как вы, быть может, после вечерней прогулки по зимнему снегу разглядываете раскованного Прометея на заглавном листе, читаете мое имя и сразу же проникаетесь убеждением, что каково бы ни было содержание этого сочинения, автор его, несомненно, имеет сказать что-либо серьезное и внушительное, равным образом, что он при всем, что он измыслил здесь, видел вас перед собою и обращался к вам, а, следовательно, мог написать лишь нечто, соответствующее вашему присутствию. При этом вы припомните, что я в то же время, когда создавалось ваше чудное юбилейное сочинение о Бетховене, то есть среди ужасов и величия только что разгоревшейся войны, готовился к этим мыслям. Но в ошибку впали бы те, которые усмотрели бы в этом совпадении наличность противоречий между патриотическим возбуждением и эстетическим сибаритством, между мужественной серьезностью и веселой игрой. Напротив, при действительном прочтении этой книги им станет до изумительности ясным, с какой строго немецкой проблемой мы здесь имеем дело, поставлены нами как раз в средоточии немецких надежд, как точка апогея и поворота. Но, быть может, этим самым лицам покажется вообще неприличным столь серьезное отношение к эстетической проблеме, раз они не в состоянии видеть в искусстве чего-либо большего, чем веселой побочности или, пожалуй, звона бубенчиков, сопровождающего серьезность существования, но в сущности излишнего. Словно никто не знает, что уже само противопоставление искусства серьезности существования — грубое недоразумение. Этим серьезным я позволю себе сказать, что мое убеждение и взгляд на искусство как на высшую задачу и, собственно, метафизическую деятельность в этой жизни согласны с воззрением того мужа, которому я, как передовому великому бойцу на этом пути, посвящаю эту книгу. Базель, конец 1871 года. Первое. Было бы большим выигрышем для эстетической науки, если бы не только путем логического уразумения, но и путем непосредственной интуиции пришли к сознанию, что поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от двойственности полов при непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении. Название эти мы заимствуем у греков, разъясняющих тому, кто в силу разуметь, глубокомысленные эзотерические учения свои в области воззрения на искусство не с помощью понятий, но в резко отчетливых образах мира богов. С их двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов, аполлоническим и непластическим искусством музыки, искусством Диониса. Эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко все новым и более мощным порождениям, дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей, только, по-видимому, соединенных общим словом искусства. Пока, наконец, чудодейственным метафизическим актом эллинской воли они не явятся связанными в некоторую постоянную двойственность, и в этой двойственности не создадут, наконец, столь же дионисического, сколь и аполлонического произведения искусства — аттической трагедии. Чтобы уяснить себе оба этих стремления, представим их сначала как разъединенные художественные миры сновидения и опьянения, между каковыми физиологическими явлениями подмечается противоположность, соответствующая противоположности аполлонического и дионисического начал. В сновидениях впервые предстали, по мнению Лукреция, душам людей чудные образы богов. Во сне великий воятель увидел чарующую соразмерность членов сверхчеловеческих существ, и эллинский поэт, спрошенный о тайне поэтических зачатий, также вспомнил бы о сне и дал бы поручение, сходное с тем, которое Ганс Сакс дает в «Мейстерзингерах». «Мой друг, поэты рождены, чтоб толковать свои же сны. Все то, чем грезим мы в мечтах, раскрыто перед нами в снах, и толк искуснейших стихов лишь в толковании вещих снов». Прекрасная иллюзия видений, в создании которых каждый человек является вполне художником, есть предпосылка всех пластических искусств, а также, как мы увидим, одна из важных сторон поэзии. Мы находим наслаждение в непосредственном уразумении такого образа. Все формы говорят нам: нет ничего безразличного и ненужного. Но и при всей жизненности этой действительности снов у нас все же остается еще мерцающее ощущение ее иллюзорности. По крайней мере, таков мой опыт, распространенность и даже нормальность которого — я мог бы подтвердить рядом свидетельств и показаний поэтов. Философски настроенный человек имеет даже предчувствие, что и под этой действительностью, в которой мы живем и существуем, лежит скрытая вторая действительность, во всем отличная, и что, следовательно, и первая есть иллюзия. А Шопенгауэр прямо считает тот дар, по которому человеку и люди, и вещи представляются временами только фантомами и грезами, признаком философского дарования. Но как философ относится к действительности бытия, так художественно восприимчивый человек относится к действительности снов. Он охотно и зорко всматривается в них, ибо по этим образам он толкует себе жизнь, на этих событиях готовится к жизни. И не одни только приятные, ласкающие образы являются ему в такой ясной простоте и понятности. Все строгое, смутное, печальное, мрачное, внезапные препятствия, насмешки случая, боязливые ожидания, короче, вся божественная комедия жизни вместе с ее инферно проходит перед ним не только как игра теней, ибо он сам живет и страдает, как действующее лицо этих сцен, но все же не без упомянутого мимолетного ощущения их иллюзорности. И, быть может, многим, подобно мне, придет на память, как они в опасностях и ужасах сна подчас не без успеха ободряли себя восклицанием: «Ведь это сон! Что ж, буду грезить дальше!» Мне рассказывали также про лиц, могущих продлевать один и тот же сон на три и более последовательные ночи, не нарушая его причинной связи. Факты, ясно свидетельствующие о том, что наша внутренняя сущность, общая основа бытия во всех нас, испытывает сон с глубоким наслаждением и радостной необходимостью. Эта радостная необходимость сонных видений также выражена греками в их Аполлоне. Аполлон, как Бог всех сил, творящих образами, есть в то же время и Бог, вещающий истину, возвещающий грядущее. Он, по корню своему блещущий, божество света, царит и над иллюзорным блеском красоты во внутреннем мире фантазии. Высшая истинность, совершенство этих состояний, в противоположность отрывочной и бессвязной действительности дня, затем глубокое сознание врачующей и вспомоществующей во сне и сновидениях природы, представляет в то же время символическую аналогию дара вещания и вообще искусств, делающих жизнь возможной и жизнедостойной. Но та же нежная черта, через которую сновидение не должно переступать, дабы избежать патологического воздействия, ибо тогда иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, и эта черта необходимо должна присутствовать в образе Аполлона, как полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый покой Бога, Творца образов. Его око, в соответствии с его происхождением, должно быть солнечно. Даже когда он гневается и бросает недовольные взоры, благость прекрасного видения почиет на нем. И таким образом про Аполлона можно было бы сказать в эксцентрическом смысле то, что Шопенгауэр говорит про человека, объятого покрывалом Майи. «Мир как воля и представление», страница 416. «Как среди бушующего моря, с ревом вздымающегося и опускающего в безбрежном своем просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяя слабой ладье», так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек с доверием, опираясь на принципиум индивидуационис. Про Аполлона можно было бы даже сказать, что в нем непоколебимое доверие к этому принципу и спокойная неподвижность охваченного им существа получили свое возвышеннейшее выражение. И Аполлона хотелось бы назвать великолепным божественным образом принципии индивидуационис, в жестах и взорах которого с нами говорит вся великая радость и мудрость иллюзии вместе со всей ее красотой. В приведенном тексте Шопенгауэр описывает нам также тот чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он внезапно усомнится в формах познания явлений, и закон достаточного основания в одном из своих разветвлений окажется допускающим исключение. Если к этому ужасу прибавить блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже природы, когда наступает такое же нарушение принципии индивидуационис, то это даст нам понятие о сущности дионисического начала, более всего, пожалуй, нам доступного по аналогии опьянения. Либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисические чувствования, в подъеме коих субъективный исчезает до полного самозабвения. Еще в немецком средневековье, охваченные той же дионисической силой, носились все возраставшие толпы с пением и плясками с места на место. В этих плясунах святого Иоанна и святого Витта мы узнаем вакхические хоры греков с их историческим прошлым в Малой Азии, восходящим до Вавилона и оргиастических сакеев. Бывают люди, которые от недостаточной опытности или вследствие своей тупости с насмешкой или с сожалением отворачиваются в сознании собственного здоровья от подобных явлений, считая их народными болезнями. Бедные, они и не подозревают, какая мертвецкая бледность почиет на этом их здоровье. Как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев. Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком. сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном, человеком. Добровольно прилагает земля свои дары, и мирно приближаются хищные звери скалы пустыни. Цветами и венками усыпана колесница Диониса. Под ермом его шествуют пантера и тигр. Превратите ликующую песню к радости Бетховена в картину, и если у вас достанет силы воображения, чтобы увидать миллионы трепетно склоняющиеся во прахе, то вы можете подойти к Дионису. Теперь раб — свободный человек. Теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и дерзкой модой. Теперь, при благой вести о гармонии миров, каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, сплоченным со своим ближним, но единым с ним, словно разорвано покрывало Майи, и только клочья его еще развиваются перед таинственным первоединым. В пении и пляске являет себя человек со членом более высокой общины. Он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит колдовство. Как звери получили теперь дар слова, и земля истекает молоком и медом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное. Он чувствует себя Богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный. Таким он видел во сне шествовавших богов. Человек уже больше не художник. Он сам стал художественным произведением. Художественная мощь целой природы открывается здесь, в трепете опьянения для высшего, блаженного самоудовлетворения первоединого. Благороднейшая глина, драгоценнейший мрамор, человек здесь лепится и вырубается, и вместе с ударами резца дионисического миротворца звучит элевсинический мистический зов. «Вы повергаетесь ниц, миллионы? Мир! Чуешь ли ты своего Творца?» Мы рассматривали до сих пор аполлоническое начало и его противоположность дионисическое как художественные силы, прорывающиеся из самой природы, без посредства художника-человека, и как силы, в коих художественные порывы этой природы получают важнейшим образом и прямым путем свое удовлетворение. Это, с одной стороны, мир сонных грез, совершенство которых не находится ни в какой зависимости от интеллектуального развития или художественного образования отдельного лица, а с другой стороны, действительность опьянения, которая также немало не обращает внимания на отдельного человека, а скорее стремится уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущением единства. Противопоставлено этим непосредственным художественным состояниям природы, каждый художник является только подражателем, и притом либо аполлоническим художником сна, либо дионисическим художником опьянения, либо, наконец, чему пример мы можем видеть в греческой трагедии, одновременно художником и опьянения, и сна. Этого последнего мы должны себе представить примерно так. В дионисическом опьянении и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он. И вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, то есть его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения. После этих общих предпосылок и сопоставлений подойдем теперь ближе к грекам и посмотрим, в какой степени эти художественные инстинкты природы были у них развиты и какой высоты они достигли, чем мы и представим себе возможность глубже понять и оценить отношение греческого художника к своим прообразам, или, по аристотелевскому выражению, его подражание природе. О снах греков, несмотря на их обширную литературу и анекдоты о снах, приходится говорить только предположительно, хотя и с довольно значительной степенью достоверности. При невероятной пластической точности и верности их взгляда и их искренней любви к светлым и смелым краскам, несомненно, придется к стыду всех рожденных после предположить, что в их снах логическая причинность линий и очертаний, красок и групп, сходную с их лучшими рельефами, смену сцен, совершенство коих, если вообще в данном случае уместно сравнение, дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером или Гомера грезящим греком. И это в более глубоком смысле, чем когда современный человек в отношении к своим снам осмеливается сравнивать себя с Шекспиром. Напротив того, нам не приходится опираться на одни предположения, когда мы имеем в виду показать ту огромную пропасть, которая отделяет дионисического грека от дионисического варвара. Во всех концах древнего мира, оставляя здесь в стороне новый, от Рима до Вавилона, можем мы указать существование дионисических празднеств, тип которых в лучшем случае относится к типу греческих, как бородатый сатир, заимствовавший от козла свое имя и атрибуты, к самому Дионису. Почти везде центр этих празднеств лежал в неограниченной половой разнузданности, волны которой захлестывали каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями. Тут спускалось с цепи самое дикое зверство природы вплоть до того отвратительного смешения сладострастия и жестокости, которое всегда представлялось мне подлинным напитком ведьмы. От лихорадочных возбуждений этих празднеств, знание которых проникало в Грецию по всем сухопутным и морским путям, греки были, по-видимому, некоторое время вполне защищены и охранены царившим здесь во всем своем гордом величии образом Аполлона, который не мог противопоставить голову Медузы более опасной силе, чем этот грубый карикатурный дионисизм. Эта величественная откащевая осанка Аполлона увековечена доисторическим искусством. Сомнительным и даже невозможным стало названное противодействие, когда, наконец, подобные же стремления пробились из тех недр, где заложены были глубочайшие корни эллинской природы. Теперь влияние дельфийского бога ограничивалось своевременным заключением мира, позволявшим вырвать из рук могучего противника его губительное оружие. Это перемирие представляет важнейший момент в истории греческого культа. Куда ни взглянешь, всюду видны следы переворота, произведенного этим событием. То было перемирие двух противников с точным отграничиванием подлежавших им отныне сфер влияния и с периодической пересылкой почетных подарков. В сущности же, через пропасть не было перекинуто моста. Но если теперь мы бросим взгляд на то, как под давлением этого мирного договора проявлялось дионисическое могущество, мы должны будем, по сравнению с упомянутыми вавилонскими сакеями и возвращением в них человека на ступень тигра и обезьяны, признать за дионисическими оргиями греков значение празднеств искупления мира и дней духовного просветления. У них впервые природа достигает своего художественного восторга, впервые у них разрушение принципий индивидуационис становится художественным феноменом. Здесь бессилен отвратительный напиток ведьмы и сладострастия и жестокости. Лишь странное смешение и двойственность артефактов у дионисических мечтателей напоминает о нем, как снадобья исцеления напоминают смертельные яды. Выражаясь в том явлении, что страдание вызывает радость, что восторг вырывает из души мучительные стоны. Высшей радости раздается крик ужаса или тоскливые жалобы о невознаградимой утрате. В этих греческих празднествах прорывается как бы сентиментальная черта природы, словно она вздыхает о своей раздробленности на индивиды. Пение и язык жестов у таких двойственно настроенных мечтателей было для гомеровско-греческого мира чем-то новым и неслыханным. В особенности возбуждала в нем страх и ужас дионисическая музыка. Если музыка отчасти и была уже знакома ему как аполлоническое искусство, то, строго говоря, лишь как волнообразный удар ритма, пластическая сила которого была развита в применении к изображению аполлонических состояний. Музыка Аполлона была дорической архитектоникой в тонах, но в тонах, едва означенных, как они свойственны кефаре. Тщательно устранялся как неаполлонический тот элемент, который главным образом характерен для дионисической музыки, а вместе с тем и для музыки вообще. Потрясающее могущество тона, единообразный поток мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии. Дионисический дифирамб побуждает человека к высшему подъему сил всех его символических способностей. Нечто еще никогда не испытанное ищет своего выражения. Уничтожение покрывало майи, единобытие, как гений рода и даже самой природы. Существо природы должно найти себе теперь символическое выражение. Необходим новый мир символов, телесная символика во всей ее полноте, не только символика уст, лица, слова, но и совершенная, ритмизирующие все члены плясовой жест. Затем внезапно и порывисто растут другие символические силы, силы музыки в ритмике, динамике и гармонии. Чтобы охватить это всеобщее освобождение от оков всех символических сил, человек должен был уже стоять на той высоте самоотчуждения, которая ищет своего символического выражения в указанных силах. Дифирамбический служитель Диониса тем самым может быть понят лишь себе подобным. С каким изумлением должен был взирать на него аполлонический грек? С изумлением тем большим, что к нему примешивалось жуткое сознание, что все это, в сущности, не так уж чуждо ему, что его аполлоническое сознание, пожалуй, лишь покрывало скрывающее от него этот дионисический мир. Третье. Чтобы понять сказанное, нам придется как бы снести камень за камнем все это художественно возведенное здание аполлонической культуры, пока мы не увидим фундамента, на котором оно построено. Здесь, во-первых, нашему взгляду представятся чудные образы олимпийских богов, водруженные на фронтон этого здания, деяния коих в сияющих издали рельефах украшают его фризы. Если между ними мы усмотрим и Аполлона как отдельное божество наряду с другими и не претендующее на первое место, то пусть это не вводит нас в заблуждение. Тот же инстинкт, который нашел свое воплощение в Аполлоне, породил и весь этот олимпийский мир вообще. И в этом смысле Аполлон может для нас сойти за отца его. Какова же была та огромная потребность, из которой возникло столь блистательное собрание олимпийских существ? Тот, кто подходит к этим олимпийцам с другой религии в сердце, и думает найти у них нравственную высоту, даже святость, бестелесное одухотворение, исполненные милосердия взоры, тот неизбежно и скоро с недовольством и разочарованием отвернется от них. Здесь ничто не напоминает об аскезе, духовности и долге. Здесь все говорит нам лишь о роскошном, даже торжествующем существовании, в котором все наличное обожествляется безотносительно к тому, добро оно или зло. И зритель, глубоко пораженный, остановится перед этим фантастическим переизбытком жизни и спросит себя, с каким же волшебным напитком в теле прожили, наслаждаясь жизнью, эти заносчивые люди, что им, куда они ни глянут, отовсюду улыбается облик Елены, как в сладкой чувственности парящий идеальный образ их собственного существования. Этому готовому уже отвернуться и отойти зрителю должны мы крикнуть, однако, «Не уходи, а послушай сначала, что народная мудрость греков вещает об этой самой жизни, которая здесь раскинулась перед тобой в такой необъяснимой ясности». Ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым Селеном, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда тот, наконец, попал к нему в руки, царь спросил, что для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. Упорно и недвижно молчал демон. Наконец, принуждаемый царем, он с раскатистым хохотом разразился такими словами. «Злополучный однодневный род! Дети случая и нужды! Зачем вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо. Не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе, по достоинству для тебя — скоро умереть». Как относится к этой народной мудрости олимпийский мир богов? Как исполнены восторгов видение истязуемого мученика к его пытке? Теперь перед нами как бы расступается олимпийская волшебная гора и показывает нам свои корни. Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования. Чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грез — олимпийцами. Необычайное недоверие к титаническим силам природы, безжалостно царящий над всем познанным Мойра, коршун великого друга людей Прометея, ужасающая судьба мудрого Эдипа, проклятие, тяготевшее над родом Атридов и принудившие Ареста к матери-убийству. Короче, вся эта философия лесного бога со всеми ее мифическими примерами, от которой погибали меланхолические этруски, непрестанно все снова и снова преодолевалась греками при посредстве того художественного межмудрия олимпийцев или, во всяком случае, прикрывалась им и скрывалась от взоров. Чтобы иметь возможность жить, греки должны были по глубочайшей необходимости создать этих богов. Это событие мы должны представлять себе приблизительно так. Из первобытного титанического порядка богов ужаса, через посредство указанного аполлонического инстинкта красоты, путем медленных переходов развился олимпийский порядок богов радости. Так розы пробиваются из тернистой чащи кустов. Как мог бы иначе такой болезненно чувствительный, такой неистовый в своих желаниях, такой из ряда вон склонный к страданию народ вынести существование, если бы оно не было представлено ему в его богах, озаренным в столь ослепительном ореоле? Тот же инстинкт, который вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, создал и олимпийский мир, как преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской волей. Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами живя этой жизнью, единственное удовлетворительное теодицея. Существование под яркими солнечными лучами таких богов ощущается как нечто само по себе достойное стремление, и действительное страдание гомеровского человека связано с уходом от жизни, прежде всего со скорым уходом. Так что теперь можно было бы сказать об этом человеке образное изречение селеновской мудрости. Наихудший для него — скоро умереть, второй по тяжести — быть вообще подверженным смерти. И если когда раздается жалоба, то плачет она о краткой жизни Ахилла, о подобной древесным листьям смене приходящих людских поколений, о том, что миновали времена героев. И для величайшего героя не ниже его достоинства стремится продолжать жизнь хотя бы и в качестве паденщика. Так неистово стремится воля на аполлонической ступени к этому бытию, так сильно в гомеровском человеке чувство единства с ним, что даже обращается в хвалебную песнь ему. Здесь необходимо сказать, что вся эта с таким вожделением и тоской созерцаемая новым человеком гармония — это единство человека с природой, для обозначения которого Шиллер пустил в ход термин «наивные», ни в коем случае не представляет простого, само собой понятного, как бы неизбежного состояния, с которым мы необходимо встречаемся на пороге каждой культуры, как с раем человечества. Чему-либо подобному могла поверить лишь эпоха, желавшая видеть в Эмиле Руссо художника и думавшая, что нашла в Гомере такого выросшего на лоне природы художника Эмиля. Там, где мы в искусстве встречаемся с наивным, мы вынуждены признать высшее действие аполлонической культуры, которой всегда приходится разрушать царство титанов, поражать насмерть чудищ и при посредстве могущественных фантасмагорий и радостных иллюзий одерживать победы над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной склонностью к страданию. Но как редко достигается эта наивность, эта полная поглощенность красотой иллюзии. Как невразимо возвышен поэтому Гомер, который, как отдельная личность, относится ко всей аполлонической народной культуре так же, как отдельный художник сновидения, ко всем сновидческим способностям народа и природы вообще. Гомеровская наивность может быть понята лишь как совершенная победа аполлонической иллюзии. Это та иллюзия, которой так часто пользуется природа для достижения своих целей. Действительная цель прячется за образом химеры. Мы простираем руки к этой последней, а природа своим обманом достигает первой. В греках хотела воля узреть самое себя в преображении гения и в мире искусства. Для своего самопрославления ее создания должны были сознавать себя достойными такой славы, они должны были узреть и узнать себя в некой высшей сфере, но так, чтобы этот совершенный мир их созерцаний не мог стать для них императивом или укором. Таковой была сфера красоты, в которой они видели свои отражения, олимпийцев. Этим отражением красоты эллинская воля боролась с коррелятивным художественному таланту, талантом страдания и мудрости страдания. И как памятник ее победы стоит перед нами Гомер, наивный художник.